Он проехал мимо огромного здания борделя под розовым бутоном, где, как было известно всем, предлагались изысканные, неведомые, либо непопулярные в других уголках мира услады. Искушение заглянуть на часок вызвало кратковременную, но интенсивную борьбу холодного лютикового рассудка с его же поэтическим характером. Победил рассудок. Лютик вздохнул и двинулся к академии, стараясь не замечать кабаков, из которых вырывались веселые и призывные звуки. Нет, что ни говори, а трубадур любил городок Оксенфурт. Он снова оглянулся. Два соглядатая так и не воспользовались услугами цирюльника, хотя вроде бы намеревались. Теперь они стояли у магазинчика с музыкальными инструментами, делая вид, будто заинтересовались глиняными окаринами. Продавец из кожи вон лез, расхваливая товар в надежде заработать. Лютик знал, что он пыжится напрасно. Он направил коня к главным воротам академии, воротам философов. Быстро разделался с формальностями, сводившимися к тому, чтобы расписаться в гостевой книге и отвезти Мерина в конюшню. За воротами философов его встретил иной мир. Территория учебного заведения ничем не походила на кварталы обычной городской застройки. В противоположность городку она не была полем упорных боев за каждые 5 пространства. Здесь все было почти так, как оставили эльфы. Широкие, посыпанные мелким цветным гравием аллеи между изящными, радующими глаз особняками. Ажурные ограды, заборчики, живые изгороди, каналы, мостики, клумбы и зеленые скверики только в немногих местах были придавлены каким-нибудь огромным угрюмым домищем, построенным в более поздние постэльфьи времена. Везде было чисто, спокойно и благородно. Здесь запрещались любые формы торговли и платных услуг, не говоря уж об увеселениях духа или плотских утехах. По аллеям парка прогуливались жаки, уставившиеся в книги, свитки и пергаменты. Другие, устроившись на скамеечках, газонах и клумбах, излагали друг другу задания, дискутировали, а то и незаметно играли в чет-нечет, козла, пьяницу, либо другие, требующие наличия столь же высокого интеллекта, игры. Здесь же вальяжно и с достоинством совершали променад профессора, погруженные в глубокомысленные беседы либо научные споры. Крутились юные бакалавры, вперив взоры в соблазнительные попочки студенток. Лютик с удовольствием отметил, что с его времен в академии ничего не изменилось. С дельты повеял ветер, принеся сладкий аромат моря и несколько более сильный дух сероводорода со стороны величественного здания кафедры алхимии, возвышающегося над каналом. В кустах, прилегающего к студенческим общежитиям парка, посвистывали серо-желтые зеленушки, а на тополе сидел орангутан, сбежавший, вероятно, из зверинца при кафедре естественной истории. Не теряя времени, поэт быстренько углубился в лабиринт аллеек и живых изгородей. Территорию он знал как свои 5 пальцев, и неудивительно, учился здесь 4 года, а потом целый год преподавал на кафедре труверства и поэзии. Должность преподавателя ему предложили, когда он, блестяще сдав последний экзамен, заставил профессоров онеметь, поскольку за время занятий снискал репутацию лентяя, гуляки и идиота. Позже, когда после нескольких лет скитаний по стране с лютней его слава менестреля разошлась далеко и широко, академия принялась усиленно добиваться его визита и гостевых лекций. Лютик изредка позволял себя упросить, поскольку любовь к бродяжничеству в нем непрестанно боролась с влечением к удобству, роскоши и постоянному доходу, ну и, конечно, с симпатией к Оксенфурту. Он оглянулся. 2 типа, которые так и не приобрели ни окарин, ни свирели, ни гуслей, следовали за ним на некотором отдалении, внимательно рассматривая верхушки деревьев и фасады домов.